лошади не требуются. В 13 лет мне очень не хватало дружбы. Идеал товарищеских отношений, описанный в советских книжках, оказался совершенно недостижимым, так как с возрастом дистанция в отношениях между моими сверстниками все более увеличивалась. Дружба бескорыстная, равноправная дружба, основанная на общности целей и интересов, да разве бывает такое на свете? Интересы у нас у всех были свои собственные, а в достижении цели приходилось все чаще конкурировать друг с другом. Тот, кого любила учительница по математике, попадал на олимпиады и в привилегированные кружки. Тот, кого любила учительница по английскому, имел шанс поехать по обмену в Австралию или в США. Различия в наших способностях и в возможностях наших семей казались настолько само собой разумеющимися, что до некоторых пор я и не замечала, как они разводят нас в разные стороны, как уводят все дальше друг от друга. И чем меньше окружающий мир соответствовал описанному в детских книжках идеалу, тем крепче я за него держалась. Так что, когда мне случайно подвернулась возможность завязать переписку с девочкой из Коннектикута, я и в ней немедленно принялась искать человека одной крови, сестру по духу. Дело было осенью 1992 года. Однажды наша учительница английского Ираида Владимировна принесла в класс стопку разноцветных конвертов и объяснила идею. Существует американская организация, которая хочет помочь нам налаживать связи с... Ну, не суть. Попросту говоря, американские школьники пишут письма своим сверстникам в разных странах. Так что вы все, девочки и мальчики, тоже можете им написать, и, возможно, получите ответ. Замечательный способ попрактиковаться в английском. Нет, мне показывать не нужно, переписка — дело личное, но я надеюсь, вы не дураки и не пропустите такую возможность узнать что-то о жизни в Америке. Ираида прошлась между рядами парт. Что? Неужели среди вас нет желающих? Конечно, я знаю, что вам ничего в жизни не надо, кроме вашей жвачки, но когда-нибудь вы поймете, что такая возможность случается один раз в жизни. Алексей, выплюнь немедленно жвачку. Яна, убери книгу. Сергей, выпрями спину. Что ты развалился, как барин, в самом деле? Ты на уроке, а не у себя на диване. О такой возможности ваши родители и помыслить не могли, а вам в жизни ничего не надо. Как обычно, Ираида Владимировна завершила свою тираду действием. Она остановилась прямо передо мной. «Вот тебе, девочка, письмо!» И бросила большой красный конверт на мою парту. «Берите, дети, пример с Яны. Она у нас уже все знает, так что на уроках ей слушать учителя не обязательно. Можно вместо этого посторонние книжки читать. Эта девочка далеко пойдет». Она вырвала у меня из рук книгу, которая действительно была совершенно посторонней, и хмыкнула. «Белая гвардия? Ну-ну. Придержи своих лошадей, сейчас мы занимаемся английским». Мои одноклассники заржали, а Ираидка забрала у меня книгу и положила ее себе на стол. Я ощущала самодовольные ухмылки спинным мозгом, уставившись при этом, чтобы не зареветь, в парту. «Ты считаешь себя шибко умной, да?» Как будто говорил мне сосед Лёшка. «А на самом деле ты ничем не лучше нас». Идея подружиться с кем-нибудь за океаном вдруг необычайно мне приглянулась. Быть может, есть на свете люди, которым я не должна постоянно что-то доказывать, которые не будут воспринимать любое мое слово и действие как вызов. Быть может, есть на свете место, где мне не нужно всегда что-то скрывать, чувствовать себя в чем-то провинившейся. Ведь я ничего плохого и Раидке не сделала. Но читал на уроке, что не я одна. Вызвала бы к доске, поставила бы двойку. Но мне и двойки ставить было не за что. Все, что надо было выучить на сегодня, я твердо знала. Но поставила бы четверку. А издеваться-то зачем? Неудивительно, что у меня в классе нет друзей. Не заплакала. Помог красный конверт на парте. Он был оформлен не по правилам. На нем не было ни марки, ни обратного адреса. В центре стояло несколько слов, написанных изящным почерком, с витиеватыми завитками и закорючками, но понять, что они означали, было трудно. Мне рисовалась такая же классная комната, как наша, и учительница-двойник Ираиды Владимировны, вплоть до родимого пятна над верхней губой и второй пары очков на цепочке на шее. Она стоит у доски с журналом в руках и собирает у своих нерадивых учеников разноцветные конверты. «Джеймс, а где твое письмо?» — ругает она, лентяя на задней парте. «Какой же ты оболтус! Неужели тебе трудно было написать три строчки? А ведь английский — твой родной язык!» Конечно же, письмо, которое мне досталось, было написано не привлекательным американским двоечником и хулиганом, а самой обычной девочкой с очень неразборчивым почерком. Послание оказалось коротеньким, всего одна страничка, но и эта страничка оказалась серьезным испытанием. Ее звали Кортни Робинсон, и жила она в городе Стонингтон, штат Коннектикут, со своими родителями и двумя братьями. Бабушкин «Атлас мира» не смог подтвердить существование такого города, но в нем не оказалось также ни Стомингтона, ни Стомингфона, ни Фомингстона. Кажется, я перебрала все возможные варианты и, в конце концов, решила просто-напросто под копирку перенести это слово на конверт ответного письма и понадеяться на черную магию почтовой службы. К 11 вечера, когда мама вернулась с работы, у меня уже была готова карандашная копия оригинала, причем моя версия напоминала английский гораздо больше, чем то, что писала Кортни. Мама помогла мне разобрать самые трудные каракули, и затем совместными усилиями мы перевели текст на русский. Кортни жила в большом доме с 6 спальнями. У нее было 2 кошки, собака, несколько кроликов и 2-летняя кобыла. Слово «мэр» — кобыла — нашлось в словаре, но показалось мне крайне неблагозвучным. Так или иначе, я была очарована. Где-то на свете есть еще люди, которые ездят на лошадях и держат их у себя в конюшнях. Мне представлялись юбки до пят, шляпы с перьями, колено преклоненные мужчины с трепетом целующие женские ручки. О чем ты собираешься написать ей в ответ? Мамин вопрос свернул меня на землю. Расскажи о нашей даче. Если она любит природу, это может показаться ей интересным. Идею переписки мама сразу перевела в практическую область. А мне, честно говоря, было трудно представить, что именно в моей жизни может заинтересовать девочку, у которой есть собственная лошадь. Так что в ответном письме я просто переписала свое прошлогоднее сочинение по-английскому о даче. Летом моя бабушка, маленький брат и я едем на дачу. Это мое самое любимое место в мире. Днем я должна работать в нашем саду, где мы выращиваем очень много видов фруктов и овощей, например, картошку, огурцы, тыквы, клубнику, красную, черную смородину и яблоки. Вечерами мой друг Рома и я купаемся в озере и играем в бадминтон. Каждые выходные мои родители приезжают к нам на поезде из города, и иногда они привозят мороженое. Не густо, но по-английски мне это казалось целой поэмой. Я думала было добавить пару слов о лошадях, которые паслись в соседней с нашей дачей деревне, но врать не хотелось. На другой день я дополнила свое сочинение новыми грамматическими формами, пройденными с начала учебного года, и показала результат маме. Мое письмо показалось ей суховатым. «Расскажи о семье, о Пете, например, или о какой-нибудь книжке». Что интересного, спрашивается, могла моя заморская корреспондентка найти в жизни моего младшего брата? Я попыталась вспомнить сцену из какого-нибудь романа о лошадях, которую можно было бы пересказать Кортни, но на ум приходил только Д'Артаньян с перьями на шляпе. В результате я решила отделаться англоязычным каламбуром. Петя, Пит, домашнее животное. У меня всего одно домашнее животное, мой братик Петя. Петя на 2,5 года младше меня. Он ходит в 5-й класс и кусается, как кошка. Однажды он прокусил мое зимнее пальто и свитер, так что у меня на руке остались следы от его зубов. Петька чуть не замурлыкал, когда я сказала ему, что назвала его котенком. С тех пор, как он меня покусал, я его побила, отношения у нас были не самые нежные. Однажды в феврале, за несколько дней до моего рождения, мы с Петей, возвращаясь домой из школы, встретили на нашей площадке учителя математики и по совместительству почтальон Михаила Григорьевича, который поднимался на 3-й этаж только в том случае, когда нам или нашим соседям приходило нечто из ряда вон выходящее. Он беседовал о чем-то с дедушкой и, завидев нас, поторопился всучить мне какой-то конверт. А дедушка тем временем пошел за плиткой шоколада для почтальона в знак благодарности за хлопоты. «Ну, кто же тебе пишет?» — полюбопытствовал Михаил Григорьевич. «Вы, дети, так быстро растете». «А кто мне пишет?» — удивилась я. Михаил Григорьевич усмехнулся и указал на конверт у меня в руках, в центре которого действительно стояло мое имя, написанное большими английскими буквами. Я узнала его немедленно, несмотря на нелепые завитушки вместо букв «Е-И-Эй». «Покажи. Можно посмотреть?» — сразу же загорелся Петька, пытаясь вырвать у меня конверт. Мы ринулись в мою комнату, к письменному столу изучать содержимое. «Можно мне? Ну, пожалуйста!» Петя обеими руками вцепился в конверт и смотрел на меня умоляющими глазами. В редком приливе великодушия, вспомнив, что мне уже почти 14 лет, я решила подарить ему это удовольствие. «Правда?» Петя колебался с конвертом в руках, боялся, как бы я не передумала, и его нерешительность вдруг ужасно меня разозлила. Он был таким наивным и доверчивым, что мне страшно захотелось дать ему щелбан и взять свои слова обратно, чтобы в следующий раз неповадно было сомневаться в моих решениях. Но если бы он заплакал, появилась бы бабушка, и тогда прощай, моя свобода на весь вечер. «Давай, не будь дураком!» Петя немедленно вгрызся в конверт зубами. Я попробовала протестовать, но было уже поздно. Содержимое конверта струилось наружу потоком яркой бумаги. Наклейки. Кортни послала нам то главное достижение американской науки и техники, за право обладания которым был готов продать душу каждый школьник. Петькины щеки стали пунцовыми от возбуждения. Раскрыв рот, он смотрел на богатство, разлившееся перед ним. А я тем временем разложила всех божьих коровок, пчел, бабочек, русалок и вельветовых коров, все блестящие звезды и красно-белые и синие американские флажки на столешнице письменного стола. Вдоволь наглядевшись на них, я выбрала несколько бумажек со звездочками и русалками и даже одну с божьими коровками и протянула их Пете. «Это мне, правда?» «Бери быстрее, пока не передумала, и давай вали отсюда, у тебя наверняка уроки есть». Мне хотелось остаться одной, чтобы наедине погрузиться в чтение письма Кортни. Вдруг почудилось, что в нем обязательно будет нечто такое, что навсегда изменит мою жизнь. Петя взял свои наклейки и, стараясь не дышать, пошел рассматривать их к себе на диван в большую комнату. «У меня два старших брата, Адам в старшем классе средней школы, а Джонатан — второкурсник в колледже. Два брата, два старших брата, которые, в отличие от младших, могут заботиться о своей сестре, дарить ей подарки. Куда интереснее наклеек, давать почитать свои книжки, помогать с домашними заданиями. Взрослые братья, которые в состоянии сами мыть полы и поливать огурцы. Братья, у которых была самостоятельная личная жизнь, которые не следовали по пятам за сестрой и не приставали по пустякам. Не написать ли Кортни, что мой дачный друг Рома мне почти как старший брат? Я стала вспоминать знаки Роминого внимания. Однажды он помог мне починить велосипед, иногда делился грибами, которые собирал со своим дедушкой, а моя бабушка откладывала рыбные косточки для его кошки. Перебирая примеры Роминой заботы, я, наконец, вспомнила о своем скором дне рождения и стала заранее переживать и злиться, а не забудет ли он позвонить и поздравить меня. Тоже мне друг называется. «Винни не домашнее животное», — писала Кортни. «Она не может быть домашним животным. Она двухгодовалая кобыла породы Морган. Мой брат Адам помогает мне тренировать ее как соперник для соревнований по выездке». «Мой брат Адам помогает мне тренировать Винни для участия в представлении. Мой брат Адам». Картина международного романа опять возникла у меня перед глазами. Вот он, лихой наездник, в тройке, жокейской кепке, белых перчатках. Слово «dressage» отсутствовало в моем англо-русском словаре на 53 тысячи слов, редакторы которого, видимо, посчитали конный спорт безнадежно устаревшим занятием, поэтому я решила, что представление, о котором писала Кортни, было чем-то вроде циркового номера. Я как раз начала продумывать варианты того, как бы мне перебраться через Атлантический океан и присоединиться к цирковой труппе Кортни, как вдруг из большой комнаты раздался твердый бабушкин голос и громкий Петин плач. Он нечаянно загипнотизировал себя своими наклейками и заснул на диване, где его и обнаружила бабушка. «Спать днем, не сделав уроков? Что это за новые фокусы?» Она вырвала наклейки у него из рук и так неосторожно, что одна бумажная полоска разорвалась на две неравные части. Из состояния полной эйфории каких-то полчаса назад Петька был низвергнут в пучину горчайшего, безутешного горя, которое бабушка никак не могла понять. Проще было отвлечь ее и услать на кухню. Слезы ручьем лились у бедного Петьки из глаз до тех пор, пока я не отдала ему все наклейки. Мне потребовалось несколько недель, чтобы составить подобающий ответ Кортни. Два старших брата и лошадь были такими крупными козырями, крыть которой мне казалось нечем. Я знаю только одного Винни. Это медвежонок, который любит мед и не любит пчел. Его зовут Винни-Пух. Это первая книжка, которую я прочла на английском. Я знаю, что это детская книжка, но я только учусь читать по-английски. На самом деле, прочитать Винни-Пуха по-английски мне не удалось. У Ираиды был очень небольшой запас книжек, соответствующих нашему уровню знаний. И когда она раздавала нам чтение на лето, Винни-Пух, маленькая книжка с большим количеством картинок, достался моему однокласснику Лёше. Мне же пришлось мучиться с биографией Магеллана, томом страниц этак в 200 и с одной иллюстрацией на обложке. Ираида попыталась задобрить меня, дескать, только мне она могла вручить такую трудную книгу с уверенностью, что я с нею справлюсь. Я бы купилась на эту лесть, но всем было известно, что ее любимый ученик как раз Леша, и именно поэтому ему досталось такое легкое задание. «Ты напрасно так переживаешь», — сказал как-то Леша. «Ты хочешь, чтобы Ираидка думала, что ты самая умная? Вот она и требует от тебя вдвое больше работы, чем ото всех остальных. Я ей нравлюсь, потому что не запариваюсь слишком сильно и вообще не лезу вперед». Описывать по-английски подобные нюансы взаимоотношений было делом немыслимым. Да и, честно говоря, не хотелось. Общение с Кортни, у которой была своя лошадь, давало и мне возможность почувствовать себя жительницей воображаемой страны, где все люди относятся друг к другу с уважением и при встрече улыбаются и целуют друг друга в щеки. Я пыталась представить себе, каково это иметь лошадь, где эта лошадь спит, кто ее кормит, кто может на ней кататься, кто ухаживает за ней. И в моем воображении возникло золотогривое жизнерадостное существо, этакая смесь мустанга и пегаса. С трудом удавалось обуздать фантазию и не пририсовать ей крылья. Вот уже пришел и ушел мой день рождения, и хотя я могла с чистым сердцем сообщить своей корреспондентке, что Ромка позвонил и приехал ко мне в гости через весь город, мое письмо все равно оказалось катастрофически хлипким. Вот если бы этот чертов Ромка сказал или сделал что-нибудь особенное, из ряда вон выходящее. Но он был, как всегда, такой прозаичный. К тому же приехал он поздно, а уехал рано. Большую часть времени играл с Петькой, а мне с ним и поговорить-то нормально не удалось. Он даже забыл надписать книжку, которую принес мне в подарок. И все-таки... «День рождения — мой любимый праздник», — писала я по-русски. А потом переводила на английский. Это единственный день в году, когда ты точно знаешь, кто твои настоящие друзья. В этом году у меня на дне рождения было 8 человек, не считая меня самой и Пети. Почему люди обязательно должны дарить друг другу подарки? Мой одноклассник Леша подарил мне букет цветов. Но ведь для этого ему пришлось эти цветы убить. Я всегда дарю только книги, мои любимые, потому что только они могут помочь людям научиться лучше понимать друг друга. Одна из моих одноклассниц подарила мне Барби. Ты можешь себе такое представить? Мне 14 лет, а она дарит мне куклу. Что, спрашивается, я буду с этой куклой делать? Как же мне считать эту девочку своей подругой, если она так плохо меня знает? Я решила отложить письмо в сторону, подождать, когда случится что-нибудь по-настоящему интересное. Упасть и сломать ногу — это было бы настоящее событие. Родители вдруг решают завести еще одного ребенка. Или летом возле нашей дачи вдруг объявляется табун лошадей. «А что, если мы купим собачку?» «Только через мой труп», — твердо сказала бабушка. «Тебя невозможно вернуть на землю даже на минуту, чтобы за хлебом в магазин сходить. А кто, как ты думаешь, будет собаку по 2 раза в день выгуливать? Ведь я прекрасно знаю, ты никогда этим заниматься не будешь. Буду, и Петя будет!» Но спорить с бабушкой было бесполезно. Да я и не чувствовала себя готовой взять ответственность за живое существо. Воображаемая лошадь была гораздо удобнее. Мало ли, какие события могли произойти, но не происходили. А тем временем проблема письма никуда не девалась. Уже наступили весенние каникулы, а письмо продолжало лежать у меня на столе. Я решила послать его Кортни как есть, а то рассказ о моем дне рождения совсем устареет. Лето этого года оказалось насыщенным самыми разными событиями. Однажды в самом центре города я увидела вдруг нескольких девочек верхом на лошадях. Лошади по 2 в ряд брели посередине проезжей части, не обращая никакого внимания на несущиеся мимо автомобили. А водители то ли от страха, то ли от неловкости сбивались в крайнюю полосу и громко гудели. Лошади отмахивались от них равномерным покачиванием хвостов, грустно уставившись в пыль у себя под ногами. Девочки-всадницы, мои ровесницы или чуть старше, несмотря на теплую погоду, были одеты в резиновые сапоги и куртки. Буквально через несколько дней после этой встречи в газете «Пять углов» напечатали статью о клубе верховой езды для детей и подростков, где-то в Купчино. Я показала газету маме. «Смотри, занятия по субботам». «Да, суббота — это удобно, если ты сможешь вовремя вылезти из кровати», — согласилась мама. «Только не забывай, что следующий год будет очень трудным». На последнем родительском собрании рассказывали, что вас собираются вводить дополнительные часы по экономике и французскому языку, и это вдобавок к новым предметам. Честно говоря, я не очень уверена, что у тебя и на школьную нагрузку хватит времени. Но ты уже почти взрослый человек, так что решай сама. Мама произнесла вслух те мысли, что и так роились у меня в голове. Субботнее утро было моим любимым временем недели, исключительно моим временем, когда меня никто не трогал, когда можно было проснуться и пораньше, и пока родители спали, а бабушка и дедушка тихо копошились в своей комнате, читать в свое удовольствие. Я знала, конечно, что чем старше я становлюсь и чем больше появляется у меня дел и забот, тем меньше остается возможности для уединения в собственном мире книг и фантазий, но полностью расстаться со своей тайной жизнью я еще не была готова. Да, лошади тоже, конечно, были магическими существами, но я уже не могла отделаться от смутного чувства разочарования при воспоминании о грязных резиновых сапогах и серых куртках юных всадниц. В статье «В пяти углах» рассказывалось о том, что все участники клуба обязаны сами ухаживать за лошадьми, мыть их после катания, а также чистить конюшни. Тяжелый труд сам по себе не слишком меня смущал, но подписываться на лишнюю работу не очень-то хотелось. Неужели Кортни приходилось всем этим заниматься? Либо в других странах никто не требовал от детей мыть лошадей, либо все это было для нее гораздо проще, потому что ей не надо было ездить для этого через весь город, либо в ее жизни было гораздо меньше других забот. В то лето весь наш садовый участок был чем-то засажен. Пропалывая грядки, я раздумывала о занятиях конным спортом. Мне казалось, что наездник имеет возможность свысока глядеть на окружающий мир и мелкие делишки пеших людей, что поездка на лошади должна сопровождаться невероятным ощущением власти и могущества. Будь у меня лошадь, мне было бы уже не так важно, что Рома все больше времени проводит с соседскими девчонками, пока я копаюсь в огороде. Никакие комары мне не страшны. Все в мире сорняки я вижу с высоты почти что птичьего полета. Наплевать на затекшие ноги и чешущуюся спину. Я могла бы не обращать внимания ни на бабушку с ее постоянными указаниями, ни на Петьку, приставалу и нытика. Будь у меня лошадь, мне вообще не нужно было бы друзей. И вдруг событие. В августе папу неожиданно послали в командировку во Францию. Мама взяла отпуск, и мы все вместе поехали в Париж. 10 дней в стране Дюма и Жюля Верна, Золя и Бальзака, напомнила мама, Ван Гога и Матисса. Мир вещей, открывшийся нашим глазам в этой поездке, одновременно потрясал воображение и вгонял в тоску. Мама ходила по магазинам, пытаясь выбрать себе деловой костюм, и ни на чем не могла остановиться. «Я не представляю, как это надеть на работу», — повторяла она, примеряя белые брюки и рассматривая себя в зеркале очередного универмага. «В наших условиях это все в одну секунду испачкается, протрется, потеряет форму». Папу мы практически не видели, потому что днем он работал, а по вечерам ужинал с партнерами. Мы бродили по дворцам и музеям, по паркам и знаменитым кладбищам, осматривали город втроем, чувствуя себя полностью потерянными в огромной массе людей на улицах, окруженные потоком незнакомой речи. Петька намертво прилипал к подсвеченным изнутри витринам кондитерских, разглядывая узоры на шоколадных конфетах, изящные фигурки из марципана, кристаллы сахара на блестящей поверхности сладких булочек. Его невозможно было сдвинуть с места так долго, что даже мама теряла терпение, хватала за руку и силой тащила за собой. Мне тоже хотелось купить что-нибудь на память о поездке, но, как и мама, я не могла представить, что могло бы пригодиться мне в обычной жизни. Мы набрели на книжный магазин, и я решила купить книжку в подарок Кортни. И себе тоже. Потом мы долго выясняли, как купить коробку для этой книжки и достаточное количество марок. Сопроводительную записку я заканчивала уже в очереди в почтовом отделении, но ее краткость я постаралась возместить глубиной и искренностью чувства. Я купила 2-3 мушкетеров. «Одну книгу тебе, другую мне», — писала я. «Я начинаю учить французский в этом году, так что, может быть, мы с тобой сможем прочитать эту книжку одновременно». и подпись в самых проникновенных выражениях моего лексикона. Особо остро прочувствовав за границей свое одиночество, я вдруг воспылала страстным желанием приобрести подругу в этом незнакомом мире и надеялась, что в моих словах Кортни прочитает что-то вроде «С искренней надеждой на близкую дружбу от всего сердца твоя Яна». Ответ я получила только в ноябре. К тому времени мое нетерпеливое ожидание уже успело обернуться чувством фатальной безнадежности. Как будто мое письмо и книга угодили в черную дыру, в небытие. Лешка хвастался всему классу, что мальчик, с которым он переписывается, прислал ему слова какой-то песни и приглашение приехать в гости. А от Кортни вестей все не было. Даже если она получила мою книгу не раньше сентября, то к концу октября ответ уже наверняка должен был до меня дойти, если эта Кортни действительно существовала и хотела со мной дружить. Каждый день, возвращаясь домой, я намеренно отводила глаза от почтового ящика. И даже дедушка обратил внимание на то, что я больше не спрашиваю его, приходил ли Михаил Григорьевич. Петька, приставая ко мне с расспросами о Кортни, сильно рисковал. А когда я все-таки получила письмо, то уже и не знала, какие чувства испытывать по этому поводу. Да, это было интригующе, но, тем не менее, не стоило ожидать от него слишком многого. Письмо представляло собой огромный пакет в шуршащей пластиковой упаковке, который не мог влезть ни в какой почтовый ящик. На конверте было наклеено невероятное количество бело-красно-синих марок, но выглядел он печально, измятый, порванный в нескольких местах. Он был, вероятно, вскрыт таможенниками и держался только за счет нескольких кусков клейкой ленты. «Судя по штемпелю, его отправили в мае», — пробурчал Михаил Григорьевич. «Надеюсь, там не было ничего ценного?» Внутри оказались все те же наклейки, неполная коробка конфет, несколько фотографий и миниатюрная книжка о младенце Иисусе и ослике. Такой книжки я никогда в жизни до тех пор не видела. Толстые картонные страницы были покрыты блестками, а на некоторых из них открывались окна и двери и передвигались по темному горизонту звезды. Она была написана очень просто, да и история была мне знакома. Но само оформление книжки показалось откровением. Я заставила Петьку хорошенько вымыть руки, прежде чем к ней прикасаться. Пока он завороженно рассматривал каждую картинку, я вспоминала плотный французский текст «Трех мушкетеров» и размышляла о том, получила ли Кортни мою посылку или нет. Изучение французского языка оказалось не таким интересным занятием, как я первоначально предполагала, и мой собственный экземпляр романа пылился на полке. В душу закрались сомнения насчет того, мог ли такой подарок понравиться моей корреспондентке. А знает ли она французский язык? «По телевизору часто показывают Россию в последнее время», — писала Кортни. «Говорят, что там голод, и люди стоят в длинных очередях, чтобы купить основные продовольственные товары. Я надеюсь, это не повлияет на твою семью. Я молюсь за тебя». Я вздохнула. Во время нашего путешествия во Францию окружающие задавали нам те же вопросы. Правда ли, что в России голод? Страшная бедность? Очереди за хлебом? Папа отвечал не прямо, но обстоятельно. Все вовсе не так плохо, как показывают по телевизору. Жизнь определенно меняется в лучшую сторону. Вот даже некоторые простые люди, как мы, получили возможность ездить за рубеж. Обиднее всего было то, что никто не понимал, какой насыщенной и увлекательной была наша жизнь. Мамин завод развалился, зато папу вдруг стали приглашать на международные конференции. А в школе нас собирались обучать не только английскому и французскому, но еще и экономике. Мы все учились строить новое общество. И это было самым важным в нашей жизни. Но почему-то большинство отказывалось это видеть. Молиться за нас уж точно было ни к чему. Большая часть письма Кортни была посвящена ее домашним животным, кошкам и собаке. Лишь в самом конце она упомянула о лошади. Оказывается, летом проходили крупные состязания, и Винни усиленно тренировалась со старшим братом Адамом. Кортни рассказывала, что в этом году Винни была в очень хорошей форме и с нетерпением ждала любой возможности доказать свои способности. В письмо была вложена фотография. Кортни рядом со своей подопечной, крупная взрослая девушка в облегающем жокейском костюме, в каком-то нелепом котелке и высоченных сапогах, держит под усы мускулистое животное с лоснящейся шкурой земляной окраски. Чем дольше я разглядывала эту фотографию, тем больше меня смущали и лошадь, и ее хозяйка. Она ничем не напоминала ни придуманную мной хрупкую большеглазую фею, ни тех простых девочек-наездниц, романтически взрывавших привычный облик центра города. Вокруг шеи лошади на бело-красных синих ленточках красовались медали победительницы, а ее грива была искусно подстрижена и завита в кудре, как будто это не лошадь, а пудель. Что за глупость так издеваться над благородным животным? По-моему, эта лошадка выглядит очень грустной, она скорее похожа на Иа-Иа, чем на Винни, — решила мама. Опять возникла проблема ответного подарка. День рождения Кортни оказался в сентябре, и хотя этот день уже давно прошел, было гораздо вежливее послать хоть что-то на полгода позже, чем вообще забыть о нем, особенно учитывая все присланные ею наклейки и сувениры. Я выбрала несколько открыток, привезенных с Парижа, и решила послать мою любимую с автопортретом Ван Гога из музея Орсе. А что же еще? Из последнего письма Кортни я так и не поняла, знает ли она французский язык. Умудренная своим промахом с романом Дюма, я уже подозревала, что мое обожание Ван Гога совершенно не означает, что моя корреспондентка, практически незнакомый мне человек, относится к искусству с таким же трепетом и интересом. Перебирая наклейки Кортни, рассматривая ее фотографии и книжку, вспоминая блестящие витрины и нарядную толпу на улицах Парижа, я понимала, что ничто из этого, что я могла бы ей послать, не могло ее заинтересовать. А что могло, было совершенно непонятно. Шоколад вынимали из бандеролей на почте, альбомы с видами города, которые продавались в доме книги, были такими массивными, а сами фотографии такими безжизненными, что тратить на них деньги не хотелось. В центре города уже появились лотки с разрисованными деревянными яйцами и матрешками, которые нравились туристам, но все эти вещи казались какой-то совершенно бесполезной мишурой. Настоящая дружба не могла основываться на безделушках. Но могла ли вообще между нами быть настоящая дружба? Ведь для этого отсутствовало главное — общий язык, на котором мы могли бы делиться сокровенно. В порыве безнадежности я запихала в пакет мои собственные примитивные поделки. Пару плетеных из бисера цепочек и кружевных салфеток. Пусть эти вещи ничего не стоили, но, по крайней мере, я сделала их своими руками и потратила на них много времени. Намного больше, чем любой покупной подарок. Эти вещи были частью меня самой, моей души. Чем дольше я думала об этом, тем больше мне нравилась эта идея. Ведь обменивалась я бисерными украшениями с одноклассницами, и помимо книг эти вещи были моим главным сокровищем. Я даже попыталась перевести на английский фразу «пускай эта цепочка будет ниточкой между нами». Но она показалась мне слишком сентиментальной, и я вычеркнула ее, переписывая начисто. Я надеялась, что мой подарок говорит сам за себя. Вместо этого я предложила Кортни сплести цепочку для ее лошади, если она пришлет мне размер шеи Винни. На мое письмо Кортни не ответила. Вероятно, просто-напросто не получила его. Почта в те годы действительно работала отвратительно.